15. Народы трудовой радости вправе ожидать от вождя справедливую оценку труда. Вождь должен оказать достойное понимание труда как основной ценности. Вождь должен распознавать явление истинной заслуги как умственной, так творческой, так и мускульной. Радость должна быть следствием труда. Разнообразие просветительных зрелищ и собеседований будет и успокоительным, явным водительством. Можно понимать, что народы трудовой радости не знают отставных сотрудников. Лишь случай болезни или дряхлость дает общественное содержание. Но не может быть речи об отставке, когда силы не истощены, ибо труд есть радость. Невозможно лишать людей работы, но зато следует избрать для них труд, соответствующий их природе. Для этого потребуется совет образованных ученых, которые вне суеверия и предубеждения могут судить просвещенно. Вождь избирает тот совет, и пусть будет на его ответственности не допустить невежд и служителей тьмы. Нельзя помыслить, чтобы труд и сотрудничество оказались в невежественных руках и среди своекорыстия. Труд есть мерило качества сознания. Труд должен вести сознание к совершенствованию. Тогда труд будет нести за собой радость и здоровье. Так вождь, прежде всего, является покровителем труда и сам умеет в труде возрадоваться.